Глава 7. Восточный фронт в огне. Ревет и грохочет мортира вдали, снаряд оглушительно рвется, и братья костями на землю легли, и стон над полями несется. Но молча живые пред смертью стоят, и знамя их поднято гордо. Не дрогнет наш русский великий солдат, и натиск врага встретит твердо. Кровь льется потоком, и рвутся тела на мелкие части снарядом. Смерть косит и косит людей без числа, земля словно сделалась адом. Но слышна команда солдатам «Вперед!» и двинулась стройно рядами, русское войско в тяжелый поход и в бой беспощадный с врагами. Уже полтора месяца идут ожесточенные бои по всем фронтам Первой мировой войны. Я очень переживал в это время, читая сводки с фронтов, подготовленные мне лейтенантом Никишиным, моим незаменимым адъютантом. Как в этой реальности пойдет это наступление? По тому же сценарию или по-другому? Как ответит противник и какой будет результат? Все же в этой реальности наши войска начали наступление на 2 недели позже и более подготовленными, чем в РИ. Да и линия фронта к началу летнего наступления выглядела иначе, а это чуть-чуть, но тоже влияет на дальнейшее развитие событий. Так что первый месяц боев почти полностью повторился в обеих реальностях. Я сказал «почти». После войны я прочитал об этих событиях в одной книге, что была подарена мне самим императором с его дарственной подписью. Как я понял, это был его намек на мои настойчивые подсказки перед этим самым наступлением. Через 5 лет по завершению боев этой мировой бойни при Генеральном штабе и военно-исторической комиссии по описанию боевых действий во время Великой войны вышла книга «Обзор и анализ летней наступательной операции 1916 года российских вооруженных сил». Она была написана многими военачальниками, которые непосредственно принимали участие в этих боях. Вот мой вольный пересказ и некоторые выдержки из той книги. Во вторник 15 июня все 4 армии Юго-Западного фронта ранним утром начали артподготовку в местах намеченного прорыва. Брусилов перед наступлением отдал своим войскам такую директиву. Первое. Ближайшей целью предстоящих действий будет поставлено разбить живую силу противника и овладеть ныне занимаемыми им позициями. Второе. Атака будет произведена всем фронтом от реки Стыри до реки Прута, причем главный удар возлагается на 8-ю армию. При этом начальник штаба 8-й армии генерал-майор Стугов уже дал заключение о возможностях развития успеха, указав, что наиболее перспективным является направление против Владимира-Волынска, Холма, Межиречи, обходя Ковель далеко с запада, а направление на Луцк, Ковель и далее на Брест-Литовск исключают возможность здесь широких операций большими массами войск. Сухих пространств мало, и притом они настолько тесны, что развернуть даже пехотную дивизию возможно лишь в немногих местах. Но именно в этом направлении генерал Брусилов и приказал ударить 8-й армии генерала Каледина. Еще до наступления генерал Каледин получил подкрепление. Это 4-ю финляндскую стрелковую и 12-ю кавалерийскую дивизии. В резерве 8-й армии оставалась 2-я финляндская стрелковая дивизия и новая 126-я пехотная дивизия из Одесского военного округа. Через 3 дня после начала наступления уже сам Алексеев доложил верховному главнокомандующему императору Николаю II свое мнение об усилении войск Брусилова еще 2 корпусами. 5-й сибирский корпус был снят с Северного фронта и направлен на юг. У генерала Эверта изъяли для Каледина две конные дивизии. Еще в период подготовки наступательной операции начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Климбовский выдвинул идею рейда на Ковель со стороны Припяти силами 4-го кавалерийского корпуса. Для этого пехота должна была вначале прорвать оборону противника в Припятских болотах и дать коннице выйти на оперативный простор, которая наступала с севера на Ковель. Вдоль железной дороги Ковель-Сарны при поддержке 3 бронепоездов и 1 бронированного мотовагона наступал 5-й кавалерийский корпус и 46-я пехотная дивизия. Дальнейшая доработка операции на Луцко-Ковельском направлении велась в условиях острых разногласий между командующим 8-й армией генералом от кавалерии Калидиным и командованием фронта. Генерал Алексеев поддерживал Каледина в стремлении усилить конницу еще 2 пехотными дивизиями и бросить ее в прорыв в рейд по тылам противника с севера. Брусилов же настаивал на включении всей пехоты, что была в резерве 8-й армии, в ударную группу и наступать на Ковель одним кулаком со стороны Ровно. Вот что написал Брусилов еще до начала наступления Каледину. «Во избежание недоразумений считаю своим долгом еще раз вам подчеркнуть, что все ваши резервы должны быть так расположены, чтобы иметь возможность, если понадобится, подкрепить атакующие войска вашей главной группы, а затем развивать достигнутый успех, дабы он был длительным. Разбрасывать своих резервов не следует, заткнуть все дыры невозможно и не нужно. Противник много слабее вас, и он никаких контрударов значительными силами устроить не может. Считаю, что при этих условиях и риска никакого нет. Ну а если и есть риск, то без него на войне не обойдешься. Наступая и атакуя, нужно все ставить на карту и без оглядки, во что бы то ни стало добиваться победы. Не оглядываться назад ни по сторонам, только вперед. Настало время поразить врага и изгнать его из наших пределов. Таков был взгляд главнокомандующего на роль резервов в предстоящей операции. 4-й кавалерийский корпус все-таки был усилен 2 пехотными дивизиями, хотя и этого впоследствии оказалось мало. Перед ним находились значительные силы противника на укрепленной позиции. Свободных резервов к началу наступления было выделено немного. 2 пехотные и 1 кавалерийская дивизия в 8-й армии, 1 конная дивизия и полк пехоты в 11-й армии, 2 кавалерийские дивизии в 7-й армии и 1 пехотная и 1 казачья дивизии в 9-й армии. На просьбы командующего 9-й армии генерала Личицкого об усилении его войск резервами Брусилов заметил: «Считаю превосходство сил приличное, лишь бы удар был правильно подготовлен, правильно нанесен и успех от сердца использован кавалерией. Не всегда численное превосходство решает дело, умение и счастье – элемент серьезный». Распоряжаться резервами фронта генерал Брусилов оставил за собой. К 14 июня к нему прибывали еще 2 стрелковые дивизии, предназначавшиеся 8-й армии. Таким образом, для развития успеха главного удара выделялось 5 пехотных и 6 конных дивизий. Кроме того, для непосредственного пополнения армии Юго-Западного фронта уже по ходу наступления было передано 240 тысяч человек обученного запаса и более 100 тысяч безоружных бойцов. Все еще сказывался недостаток винтовок. С учетом этих сил армии Юго-Западного фронта имели примерно 1 000 000 солдат и офицеров при 2500 пулеметов, немногим более 2000 орудий и 1380 бомбометов и минометов. Противник к этому времени уже знал о готовящемся наступлении, только не знал, в каком именно месте будет нанесен главный удар. Да и к этому моменту большие силы австрийских войск находились на итальянском фронте, в том числе и тяжелая артиллерия, а в австро-венгерских войсках ощущалась нехватка снарядов. И это все вместе не давало возможности для подготовки упреждающего удара. Всего противник имел 622 тысячи солдат и офицеров в боевых порядках и 66 тысяч в резерве, около 3000 пулеметов, 770 минометов и 2730 орудий. 15-17 июня войска 8-й, 7-й и 9-й армии Юго-Западного фронта прорвали оборону противника на участках своих ударных групп. Исключительно эффективно действовала русская артиллерия, впервые применившая отравляющие вещества для подавления вражеских батарей. На участке 7-й армии артподготовка продолжалась двое суток и сопровождалась бомбардировкой позиций противника с воздуха. Авиация также поддерживала наступающие вдоль железки Ковля-Ровно войска генерала Калетина. В полосе наступления 11-й, 7-й и 9-й армий противник уже с первых дней был вынужден ввести в бой все свои резервы. Группа армий Бен-Эр-Молли была вынуждена передать свой резерв 4-й армии и направить в ее состав еще и кавалерийскую дивизию. Эти дивизии были введены в бой 17 июня. Сама же 4-я армия, как и группа армий Линзингена, исчерпала свои резервы к этому времени, но так и не смогла остановить продвижение армии генерала Каледина. Австро-венгерские войска в беспорядке отступали за реку Стрыпа. Однако и русские армии к этому времени ввели в бой почти все имеющиеся резервы, за исключением трех пехотных дивизий и конницы. Но город Луцк был захвачен в первые сутки нашего наступления, и это сделала 4-я дивизия, или как ее еще называли, Железная дивизия, командиром которой был генерал-лейтенант Деникин. И это было его второе взятие этого города за эту войну. Дальнейшее продвижение 8-й армии было не таким стремительным, как хотелось бы нашему командованию. А вот 11-я армия так и не смогла за первые три дня прорвать фронт на всю глубину, и все ее попытки были отражены противником. Но только благодаря действиям 7-й армии, которая наступала на Львов, как и 11-я, углубилась настолько, что стала угрожать первой армии генерала Пухала окружением, которому пришлось отводить свои войска за Днестр. В распоряжении штаба армии Юго-Западного фронта оставались еще 5-й сибирский корпус и вновь прибывшая 113-я пехотная дивизия из Одесского военного округа. Тем не менее, 21 июня Брусилов обратился в штаб Верховного Главнокомандующего с просьбой передать его фронту еще один корпус, так как стало известно, что противник перебрасывает с итальянского фронта две дивизии, не считая, что из Полесья через Брест-Литовск противник также перебрасывает подкрепление, чтобы остановить наступление генерала Каледина. В тот же день был отдан приказ о перевозке из 5-й армии Северного фронта 23-го армейского корпуса, 33 тысячи бойцов. Генерал Алексеев сообщал Брусилову. Переброска примерно двух дивизий австрийцев с итальянского фронта требует две недели времени. Главнейшая цель направления 23-го корпуса – дать вам средства обратить тактический успех в стратегически законченную операцию. 19 июня генерал Алексеев отдал директиву о дальнейшем наступлении 8-й армии от Луцка в сторону реки Сан с целью отрезать австро-венгерские армии от германского Восточного фронта. Армии Западного фронта должны были нанести демонстрационный удар по Пинску и перейти в общее наступление с 27 июня. Однако 24 июня Брусилов заявил, что он беспокоится за растянутый правый фланг и опасается оторваться от армии Западного фронта, так как противник может ударом с севера отрезать часть войск 8-й армии. Он прекращает наступление на Ковель и поворачивает войска на Владимир-Волынск. В конечном счете переговоры завершились согласием Алексеева на такое действие Брусилова, поскольку именно отсюда противник снял войска для укрепления обороны Ковеля, 3 дивизии. И это решение способствовало быстрому захвату этого города и продвижению наших войск в сторону Буга на Холм, а там, возможно, и на Люблин, или повернуть к югу на Львов. Топтание на месте войск 8-й армии не могло не отразиться на войсках Западного фронта. После долгих переговоров с главнокомандующим Западного фронта генералом Эвертом, Алексеев убедил его передать Брусилову 3-ю армию и перенести направление ее главного удара от Вильна к Барановичам и на Брест-Литовск. В соответствии с этим император Николай II подписал 26 июня директиву, по которой армиям генерала Эверта надлежало скрытно перегруппироваться на Барановичское и Гродненское направления. 3-й армии развить энергичный удар на Пинском направлении. 4-я армия своим наступлением на Гродно беспокоить противника, не давая ему возможности перевозить войска на юг. Армиям Юго-Западного фронта приказывалось овладеть Ковельским районом, для чего ударная группировка усиливалась еще 2 корпусами. 1-й армейский и 1-й туркестанский корпуса с 2 дивизионами тяжелой артиллерии, 57 тысяч бойцов, отправлялись из состава 10-й армии Западного фронта. В стане центральных держав с первых дней прорыва начались разногласия по вопросу о контрмерах. Накануне русского наступления на совещании 29 мая 1916 года начальник полевого штаба главного командования Австро-Венгрии генерал-полковник Конрад фон Хёцендорф и генерал-полковник фон Линзинген заявляли о необходимости подкрепления австро-венгерских войск германскими дивизиями. Тогда начальник штаба австро-венгерских войск фон Фалькенхайн выступал против таких мер, но после поражения в Буковине и на Волыни он был вынужден согласиться на это, чтобы остановить русских там, где они были наиболее грозны, и поддержать австро-венгерские линии там, где они казались наиболее ломкими германскими дивизиями. Германское командование на Востоке стремилось не только поддержать союзника, но и подчинить себе его действия в столь критический момент. Поскольку было известно о готовящемся наступлении русских армий Западного фронта, на что указывали также действия отдельных соединений на Барановичском направлении. Ослаблять войска, расположенные севернее Припяти группы армий генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского, было нельзя. Тем не менее, Линзинген уже на 3-й день русского наступления перебросил часть сил к месту прорыва. Это были 1-я гвардейская Уланская и 2-я кавалерийские бригады, 28-я пехотная бригада и 2-я горная пушечная бригада, австрийская, введенная в бой уже 19 июня. Оказал помощь и принц Леопольд. Из Брест-Литовска через Ковель к месту прорыва проследовали резервы Восточного фронта, 18-я и 108-я пехотные дивизии. Из выделенных дивизий и горной артиллерии была сформирована сводная дивизия генерал-майора Руше, позднее ставшая 92-й пехотной. Из этих соединений и некоторых австро-венгерских дивизий, сохранивших боеспособность, была сформирована оперативная группа генерала от кавалерии фон Бернарди, принявшая бой на реке Стоход 20 июня. Кроме того, австро-венгерским армиям были переданы 10-й армейский корпус, 11-я баварская пехотная и 43-я резервная дивизия из Франции, 105-я пехотная дивизия из Македонии. Из состава австро-венгерского юго-западного фронта в Галицию направлялись 48-я и 61-я пехотные дивизии. Именно этими силами 23 июня на Стоходе и Стыре были нанесены неожиданные контрудары по войскам 8-й армии, а вернее по северной ударной группировке, которой оставалось пройти каких-то 35 верст до Ковеля. Генерал Алексеев также был озабочен ситуацией на реке Стоходе. Он 28 июня телеграфировал Брусилову. Переправа частей 3-й и 8-й армии через Стоход приобрела своеобразный и опасный характер. Переходят отдельными полками, в лучшем случае бригадами. Такими же частями будут подставлять себя под удары сосредоточенных сил противника. Нигде не видно сосредоточения главного удара или использования благоприятных обстоятельств, как это было у Червицы. Русские войска были оттеснены от реки, бои приняли затяжной характер, и Брусилову пришлось вводить в бой полученные подкрепления. Еще до начала контрудара группы Линзингена в боях уже находились 5-й сибирский корпус 8-й армии, 23-й армейский корпус в 11-й армии, 113-я пехотная дивизия в 7-й армии. Вновь прибывающие войска пришлось привлечь к отражению атак противника. Продолжила наступление только 9-я армия, так что противник был вновь вынужден подкреплять почти полностью разгромленную армию Пфляндцер-Балтина. Для этого из Тироля отправлялись две дивизии 8-го корпуса, а германский Восточный фронт направлял на помощь Линзингену 22-ю и 107-ю пехотные дивизии. Подвоз подкреплений был осложнен тем, что у противника не было в тылу рокадных железных дорог. Проще было подвести войска из Франции, Италии или Македонии, чем с других участков русского фронта. Железнодорожники напрягли все силы, чтобы за две недели перевести почти 800 эшелонов. В тылу наших армий рокадные дороги были, но пропускная способность их была невелика, и в этом была главная трудность, что больше одного корпуса перевозить было физически невозможно. Здесь также делалось все возможное для усиления Юго-Западного фронта. Наши железнодорожники вместо 20 эшелонов в сутки отправляли 34, временами эшелоны шли с интервалом в полчаса. Директивой главка Верха от 27 июня в состав Юго-Западного фронта передавалась 3-я армия, а также 5-й армейский корпус и 78-я пехотная дивизия. 28 июня из запасов армии Северного фронта на юг было передано 20 тысяч тяжелых снарядов. Командующий Северным фронтом генерал Гурко просил ставку больше у него ничего не забирать, а то ему и наступать будет нечем. Но получил отказ Алексеева. Туда, где решается участь данной операции, нужно бросать все, не раздумывая, не колеблясь. Очень просил бы присоединиться к этой точке зрения и спокойно относиться к тем жертвам, которые обязан приносить в переживаемые минуты ваш фронт. В следующей телеграмме генералу Гурко Алексеев так объяснял свой образ действий. При начале операции силы ЮЗФ были сообразованы с количеством противостоящих войск неприятеля. После первых сражений противник приступил к усилению своих войск за счет других участков и подвез примерно 10 дивизий. Оставить ЮЗФ в прежнем составе значило бы не только отказаться от достижения каких-либо результатов, но идти на поражение. Государь-император не имел в непосредственном распоряжении войск, все было распределено между фронтами. Единственное средство, ограничивая задачу того или другого фронта по ее широте и значению, черпать из этого фронта войска для усиления участка, приобретающего временно первенствующее значение. Вся война полна примерами грандиозных перебросок войск как нашими врагами, так и союзниками. 30 июня генерал Брусилов подчинил прибывшие войска 8-й армии, а переподчиненной 3-й армии отдал приказ овладеть Пинском, поскольку эта армия входила до этого в состав соседнего фронта и уже вела бои за Пинск с 26 июня. Именно 8-я, а потом и 3-я армии были вовлечены в бои за Ковель и Полесье, Во многих местах они перешли реку Стоход и оборудовали плацдармы, но дальше продвинуться не смогли. 27 июня генерал Каледин сообщил начальнику штаба фронта генералу Климбовскому. «Положение главнейшей группы правого фланга становится критическим, и скоро мне не с чем будет развивать наступление. Противник, подтянув резервы из полосы Западного фронта, непрерывно атакует. Надо, чтобы Западный фронт в ближайшее время начал активные действия по всему своему фронту». С 30 июня Брусилов приостановил наступление остальными армиями и приказал очень прочно закрепиться на занимаемых ныне позициях, которые оборонять активно, всюду, где только возможно, выдвигать вперед авангарды, кавалерию для задержки наступающего и преследования отступающего противника, но на всякий случай подготовить тыловые оборонительные позиции. Через два дня он также остановил наступление 8-й армии, так как на нее шло очень сильное давление со стороны противника. Надо было перегруппироваться, подтянуть резервы и немного дать отдохнуть войскам. Итак, 7-я и 11-я армии, наступавшие на Львов, остановились в 30-60 верстах от города. 7-я армия генерала Щербачева перерезала железную дорогу Львов-Ужгород, захватив вторично Николаев, и наступала вдоль Днестра на Краковец. 11-я армия генерала Сахарова дошла до Буска, и ей до Львова осталось полсотни верст. Но дальше эти армии из-за сильного противодействия продвинуться не могли, без серьезных потерь для себя. 9-я армия генерала Личицкого продолжала наступление, пока для нее было благоприятное стечение обстоятельств. Противник, понеся большие потери в первые дни наступления, особенно пленными и исчерпав резервы, отступал на свою территорию. И еще одно обстоятельство играло нам на руку – это труднодоступность района боевых действий. Горный рельеф, минимум дорог, для переброски резервов с одного на другой участок приходилось перебрасывать кружным путем. 9-я армия продолжала продвижение по Карпатам и по Закарпатью, перешла реку Сирет и ее притоки Сучаву и Молдову, заняли город Кымполунг, в захвате которого особо отличился 3-й кавалерийский корпус генерал-лейтенанта графа Келлера. Из этого корпуса вышли такие генералы, которых знали в моем времени как непримиримых борцов с красными. Это Краснов, Дутов, Шкуро, Марков, Крымов, Барбович. Вот только самого Келлера среди них нет. Он не воевал ни за тех, ни за других. Сейчас 3-й кавалерийский корпус продвигается через Карпаты к реке Быстрица. Севернее своего основного удара войска 9-й армии уже форсировали Тису, а это уже приток Дуная. Штаб Брусилова убедил Алексеева в необходимости подкрепить войска генерала Личицкого резервами, так как он глубоко вклинился на территорию Австро-Венгрии, а без резервов это чревато большими неприятностями. Противник уже сейчас начинает контратаковать некоторые части 9-й армии большими силами, так как для этого получил подкрепление с других фронтов. Штаб Юго-Западного фронта удовлетворил просьбу Алексеева и перебросил в 9-ю армию 108-ю пехотную и уссурийскую казачью дивизию. Прибывшие в ее состав две дивизии были как нельзя кстати, поскольку северный фланг армии подвергся удару германской группы Кревеля. 2 июля решено было послать Личицкому еще 79-ю пехотную дивизию. Кроме того, Брусилов требовал передать в его распоряжение все ружейные патроны, вырабатываемые в стране, угрожая отказом от дальнейшего наступления. Алексеев уведомил Брусилова: «В ваше распоряжение направляются пока все выделываемые нашими заводами ружейные патроны, что составляет ежедневно 4 миллиона. Больше взять неоткуда. Запасы северного и западного фронтов малы. Необходимо потребовать особенно тщательного сбора брошенных патронов на полях сражений». 3 июля наконец-то перешел в наступление Западный фронт, а 4 июля и Северный. В штабе Юго-Западного фронта прорабатывался план продолжения наступления на июль месяц. Для нанесения нового удара армии Брусилова, усиленные резервами, имели более 860 тысяч солдат при почти 3360 пулеметах и 1500 бомбометов и минометов. В войсках имелось 2763 орудия. Противник выставил против нас более 500 000 солдат при 3071 орудии и 3540 пулеметах. Подготовка нового этапа наступления затягивалась из-за продолжающихся атак на 8-ю армию. Теперь уже армии Юго-Западного фронта должны были атакой на Ковель облегчить прорыв армиям Западного фронта на Пружаны, Брест-Литовский, Гродно. Тем не менее, 5 июля Брусилов в разговоре с Алексеевым еще раз подчеркнул, что ближайшей своей задачей считает взятие Ковеля действиями с юга, востока и севера, после чего часть сил направлю в тыл Пинской неприятельской группы, если к тому времени она сама не отойдет. Так как в этом направлении наступает 4-я армия генерала Рогозы. Главнокомандующий Западным фронтом генерал Эверт начал действие своим фронтом с многочасовой одновременной артподготовки в местах прорыва армий и налетов авиации на ближний тыл. Чтобы затруднить переброску резервов к передовой, по транспортным узлам в дальнем тылу противника наносили бомбовый удар воздушные корабли Сикорского. Итак, 2-я армия генерала Смирнова наступала по направлению Ковна, до которого ему было 130 верст. Генерал Радкевич, командующий 10-й армией, также наступал на Вильно-Ковна, но у него путь был длиннее, почти 160 верст. 4-я армия генерала Рогозы, как мы знаем, наступает вдоль железной дороги по направлению Барановичи-Кобрин на Брест-Литовск. Генерал Эверт создал 2 бронированных кулака. Один такой кулак он придал 10-й армии, состоящей из 3 бронепоездов, 8 бронеходов Б-3, 12 бронетачанок Б-2 и 2 десятков бронеавтомобилей. Второй бронированный кулак передан генералу Рогозе. Его в наступлении на Брест-Литовск будет поддерживать 2 бронепоезда, 6 бронеходов Б-3, 10 бронетачанок Б-2, 2 бронетрактора и 15 бронеавтомобилей. Гурко атаковал немцев 4 июля. И первой начала наступление 1-я армия генерала Литвинова из района Двинска на Шавли с юга, а с севера наступала 5-я армия Драгомирова. 12-я армия генерала Горбатовского из района Метавы наступала на Векшни и далее на Либаву, стараясь выйти на побережье Балтики между Мемелем и Вендавой. Саму Вендаву поручено брать 13-му корпусу генерала Кузнецова, который находился всего в 10 верстах от города. Для облегчения в проведении этой операции генерал Гурко посоветовал Горбатовскому высадить в тылу обороняющих Вендаву морской десант. А так как Горбатовский уже имел опыт взаимодействия с морскими силами Балтийского флота, то из его армии были те 2 полка, что первыми высаживались прошлой осенью на мыс Доместнес и захватили тот самый плацдарм, с которого и началось освобождение Курляндии. И вот это наступление, это продолжение прошлогодней операции. Итак, совместно с моряками была разработана новая десантная операция. Суть самой операции заключалась в следующем. Одновременно с началом наступления по фронту в тылу обороняющихся при поддержке флота высаживается крупный десант, не менее дивизии, и своими действиями помогает прорвать фронт. В первую очередь собрали всех оставшихся в живых после прошлогоднего десанта, первой и второй волны, и создали новую дивизию, десантно-штурмовую, под командованием бывшего полковника, а теперь генерал-майора Сиверса. На вооружение этой дивизии выделили 500 автоматов Федорова и 20 новых минометов полковника Мигура. Балтфлот также выделял один батальон морской пехоты и командовал ими герой захвата германского линкора, капитан второго ранга Павел Шишко, который ради этого покинул командный мостик эсминца. Непосредственно десант поддерживал боевой отряд, составленный из кораблей охраны Рижского залива, броненосцев «Слава» и «Цесаревич», крейсеров «Аврора», «Диана» и приданного для огненного усиления крейсера «Россия», трех канонерских лодок и восьмерки угольных эсминцев. А также их поддерживали гидросамолеты с авиаматки «Орлица» и с острова Эзель. Командовать этими силами доверили контр-адмиралу Колчаку. Отряд прикрытия составляли два дредноута «Гангут» и «Севастополь», крейсера «Богатырь» и «Олег» и дивизион эсминцев. Командовал отрядом вице-адмирал Максимов. Дальнее прикрытие осуществляла боевая оперативная группа. Ввиду пошатнувшегося здоровья, контр-адмирал Трухачев вынужден был подать в отставку. И с 15 июня высочайшим повелением и приказом за номером 593 в должность командующего боевой оперативной группой вступил контр-адмирал Вяземский. В состав группы входили линейный корабль «Петропавловск», крейсера «Рюрик», адмирал Макаров, «Баян» и «Рига». Это бывший «Грауденс», перевооруженный на 9 130-мм орудий. Два дивизиона эсминцев, из них 5 типа «Новик» и гидрокрейсер «Сапсан» с 5 гидросамолетами на борту. Кроме того, на дальних подступах была развернута завеса из подводных лодок, 4 наших типа «Барс» и 3 английских. Они расположились на траверзе полуострова Хель. В районе Мемеля на позиции встали еще 3 подводные лодки. В море на выходе из Финского залива в ожидании находились 2 линейных корабля – Андрей Первозванный и Павел Первый, а также крейсер «Громобой» с эсминцами. По всему выходило, что весь наличный корабельный состав Балтийского флота находился в море. Рано утром в 25 верстах от Виндавы с нескольких немецких наблюдательных постов, что были разбросаны вдоль побережья, заметили в море много русских кораблей. Срочно предупредили об этом и Либаву, и Виндаву. Сами по себе такие посты малочисленные, но были и специальные опорные пункты, где располагалось по паре рот с парой орудий и несколькими пулеметами. Но вот такие пункты находились на расстоянии 5-6 верст друг от друга, и при высадке большого десанта они долго не продержатся, хотя предупреждения получили уже ближайшие гарнизоны противника. Первыми к берегу двинулись малые корабли и начали производить контрольное тролление в сторону берега. По ним открыли огонь находившиеся поблизости орудия полевой артиллерии, пытаясь помешать тролению, на что с русских кораблей открыли ураганный огонь, перепахавший всю прилегающую территорию намеченного для высадки пляжа. Итак, под прикрытием огня тральщики проделали не менее 6 проходов поближе к берегу. Следом пошли такие же малотоннажные суденышки. 3 из них на полном ходу выскочили на берег, с которых в воду по грудь и выше прыгали морские пехотинцы из штурмового батальона. Это Колчак решил пожертвовать 3 старыми миноносцами типа «Циклон». Впоследствии эти миноносцы играли роль временных причалов, которым сразу же стали причаливать корабли водоизмещением побольше с десантом на своем борту. После выгрузки эти корабли сразу же шли к большим транспортам, лежащим поодаль от берега в дрейфе, за новыми десантниками, так как сами они из-за своей осадки подойти к этим импровизированным причалам не могут. Закрепившись на берегу, десантники первой волны при поддержке корабельной артиллерии повели наступление вглубь побережья, образовывая плацдарм. Потом началась высадка с более крупных кораблей с помощью шлюпок и баркасов и всего того, что могло подойти как можно ближе к берегу. Среди этих крупных кораблей минный заградитель «Ладога» из-за своей вместимости выполнял роль армейского транспорта, А так как на флоте не было ни одного десантного корабля, способного подойти близко к берегу и выгрузить войска, высадка всего десанта затянулась на 6 часов. В целом десантникам повезло, что на дворе середина лета и вода относительно теплая, но потери были как от противодействия противника, так и от несчастных случаев. Потеряв около сотни бойцов только при высадке и еще столько же на берегу, десантники за 4 часа заняли плацдарм 10 верст по фронту и 6 верст в глубину. Вечером подошли минные заградители Нарова, Онега и Амур и выставили для непрошенных гостей на подступах к плацдарму заградительное минное поле. К этому времени плацдарм был увеличен уже в 2 раза. Теперь фронт проходил по реке Вента и начинался от городишка Пилтены. Генерал Сиверс приказал находившимся на южном фланге плацдарма батальонам закапываться поглубже и держать оборону во что бы то ни стало, если противник начнет наступать со стороны Либавы. А остальные подразделения десанта повели наступление вдоль реки, навстречу наступающему 13-му корпусу и в спину державших оборону в Виндаве немцев. Через 2 суток город был в кольце. Немец оборонялся отчаянно, зная, что со стороны Либавы их войска непрерывными атаками пытаются разорвать кольцо. Но наши десантники, да и войска из 13-го корпуса уже встали мертво, и ничего не могло их теперь подвинуть, и до взятия города совсем немного. Немецкий флот также пытался помочь. По ночам к плацдарму прорывались немецкие эсминцы, производили короткий огненный налет и старались побыстрее смыться, пока их не перехватили наши корабли. За 2 первые ночи было 3 таких стычки легких сил противоборствующих сторон. Потеряв 1 корабль на минах и несколько поврежденных от огня эсминцев и крейсеров, немцы прекратили ночные рейды. Было несколько попыток со стороны подводных лодок противника выйти в торпедную атаку на наши крупные корабли. Но наши эсминцы срывали эти атаки, и тогда немецким подводникам приходилось выпускать торпеды на значительном расстоянии, а это давало время на уклонение от торпед. Крупных сил немцы пока не высылали, хотя на Балтике они имели несколько броненосцев, которые находились и в Мемеле, и в Кёнигсберге, и бросать их под орудия русских линкоров они не захотели. А вот германская авиация сильно досаждала налетами и на десантников, и на корабли. Был разрушен один из импровизированных причалов в виде выброшенного старого эсминца, потоплены транспортное судно и тральщик, имели попадание бомб еще несколько кораблей. В воздухе каждый день происходили воздушные бои с переменным успехом, но противник был в более выгодном положении, так как его аэродромы находились ближе, чем у морской авиации, которая поддерживала десантников с самого начала. Орлица потеряла все свои самолеты за 3 дня и была вынуждена уйти в Рижский залив, чтобы принять новый состав. Теперь прикрытием кораблей занимались гидропланы, базирующиеся на Эйзеле, а также самолеты сухопутного базирования из состава Северного фронта. На исходе 3-х суток десантной операции наша флотская разведка перехватила несколько радиосообщений, из которых предположили, что через Кильский канал перебрасывается несколько линейных кораблей. А вот это уже чревато последствиями. Наши 3 линкора мало чем могут помешать, если немцев будет в 2 раза больше. Канин отдал приказ о подготовке к постановке вдоль побережья, по которому наступают десантники, еще одного прикрывающего минного поля, вывести все оставшиеся старые подводные лодки туда же, и если только будет точно известно, что германский флот направляется к Виндаве. В этой реальности ютландский бой состоялся несколько позже, после того, как кайзер потерял на Балтике 4 линкора, и даже то, что они были не самые мощные в его флоте, но вот потеря их, это было шоком для Вильгельма, так как в противостоянии с Англией У него на тот момент оставалось всего 13 линкоров и 4 линейных крейсера, а это в 2 раза меньше, чем у основного противника. Срочно были ускорены работы по достройке супер-дредноутов с 381-мм артиллерией «Байер» и «Баден», линейных крейсеров «Гинденбург» и уже практически введенного в строй «Люци». К началу летнего общего наступления войск Антанты на войска центральных держав во флоте открытого моря не хватало только «Бадена», который проходил боевую подготовку и через 2 недели должен вступить в состав германского флота. Достраивался и к концу года планировалось принять на вооружение 3-й корабль этого типа «Саксон». Были спущены на воду корпуса 4-го супер-дредноута «Вюртемберг» и головного линейного крейсера с 355-мм пушками «Маккензен». Готовился к спуску 2-й такой корабль «Граф Шпее». Кроме того, немцы решили достроить греческий линейный корабль «Саламис», планируя вооружить их такими же орудиями, как и на «Маккензен». Хотя германская судостроительная промышленность работала на полную мощность, но сравниться с английской не могла, и разрыв в тяжелых кораблях еще больше увеличился. И поэтому в этой реальности германский флот не жаждал встречи с английским. А вот с нашим он не боялся потягаться, но опасался мин и подводных лодок. На 3-е сутки к обороняющемуся в окружении городу подползли 3 неведомые машины. Защитники города ничего подобного не видели. После аккуратного обстрела со стороны моря кораблями Балтийского флота окраины города, наша пехота пошла на последний штурм. Первыми поползли эти похожие на большие железные гробы, но передвигающиеся на гусеницах, да еще и плюющиеся снарядами из пушек, что торчали у каждого из большой башни, расположенной наверху корпуса, а сверху 2-м ярусом находились еще и пулеметные башенки. Также тут катилась пара больших пушечных бронеавтомобилей. Позади, прячась за бронированными бортами, бежала пехота. И вот этих железных монстров ничего не могло остановить. Пули отскакивали от них. Даже попадание снаряда в одного из этих чудовищ не остановило его. Это было первое появление тяжелого бронехода Менделеева, или попросту Б-4 на поле боя, и оно прошло успешно. Оборона противника была прорвана, и наши войска ворвались в город. А в этот же день, но в море 350 миль почти строго на запад от Виндавы, находилась оперативная группа контр-адмирала Вяземского, осуществлявшая дальнее прикрытие десантной операции наших войск на побережье Курляндии. Рано утром вылетевшие на разведку 2 гидроплана М-9 «Сапсана» обнаружили в 40 милях от острова Борнхольм, летевший курсом на восток, германский цепелин. Так как 100-метровую сосиску было легче обнаружить, чем 10-метровый гидроплан, цепелин даже не летел, а плыл по воле ветра, только изредка подправляя свой курс моторами. Он высматривал русские подводные лодки, так как выполнял роль противолодочного дозора у идущей позади него германской эскадры. А состояла эта эскадра из 4 линейных кораблей типа «Кёнинг», 2 линейных крейсеров «Фон дер Тан» и «Зейдлиц», а также своры крейсеров и эсминцев. Морские летчики не стали сразу атаковать дирижабль, а облетели стороной, пока он их не заметил, так как у них был приказ произвести разведку. Наши авиаторы рассудили здраво, что вот эта сосиска тут не просто так болтается, она что-то высматривает. А для чего высматривает? Возможно, где-то позади едет конвой судов или даже эскадра противника. Если это караван, то будет хорошая охота для группы Вяземского, а если это немецкая эскадра спешит сейчас к Виндаве, то надо все точно разведать. Какой состав этой эскадры? Стоит с ней встречаться нашим кораблям или нет? Гидропланы, облетев сосиску стороной, Пролетев немного вперед, увидели множество дымов, поднимающихся над морем. Там позади, отстав миль на 20 от первой сосиски, шла грозная эскадра, с которой адмиралу Вяземскому встречаться смертельно опасно. Впереди шли фронтом три эсминца, потом крейсера, а дальше линкоры, и все это с бортов прикрывали эсминцы. Сверху висела еще одна сосиска, выполняя ту же роль, что и первая. Наши гидропланы близко подлетать не стали, чтобы не быть опознанными с германских кораблей. А вот заметили ли их оттуда, летчики не знали. Командир воздушных разведчиков, старший лейтенант Лишин, направился в сторону шведского острова, изображая из себя шведов. Удалившись подальше от немецкой эскадры, наши летчики взяли курс на свои корабли и через некоторое время вновь заметили сосиску, плывущую впереди них. И тут у наших летунов кое-где взыграло, и они решили во что бы то ни стало ее атаковать. Поднявшись повыше и прячась в редких облаках, они нагоняли противника, надеясь на удачу. Но удача была нужна всем. Она не захотела отдаваться только одной стороне. На Сапсан вернулся только один гидроплан лейтенанта Литвинова, но из него выбралось трое. При атаке Цепелина был убит наблюдатель в экипаже старшего лейтенанта Лишина, а его аппарат был поврежден, так что через несколько минут полета ему все же пришлось приводниться и попытаться, если это возможно, исправить повреждения. Второй гидроплан лейтенанта Литвинова пока кружил рядом, надеясь, что его товарищ сумеет исправить повреждения и взлететь. Но повреждения были серьезные, да и лодка постепенно набирала воду, тогда и второй аппарат сел на воду и подрулил поближе. Старлей похоронил своего напарника в море, а сам вплавь перебрался на гидроплан товарища, но вначале он поджег свой, чтобы тот не достался противнику. После всего этого победа над Цепелином была не в радость для Старлея Лишина. Чему тут радоваться? Наблюдатель погиб, аппарат свой я потерял. И все это из-за своей дурости. Могло ведь быть гораздо хуже, если бы нас обоих сбили, а мы сосиску нет. Все разведданные пошли бы прахом, и наши корабли, не зная о противнике, могли нос к носу встретиться с германской эскадрой. И во всем этом был бы виноват он, так рассуждал и корил себя Старлей Лишин. И что я теперь скажу Петровичу? Он доверял мне, а я повел себя как мальчишка. Я о чем только думал, начиная эту атаку. Есть ведь приказ в первую очередь доставить разведданные, а уж потом атаковать противника. Почему я не приказал Литвинову продолжать полет дальше и доставить сведения о германской эскадре, а позволил также принять участие в атаке? Теперь грянет гроза. Наш командир не прощает таких промахов. Старший лейтенант оказался прав. Капитан первого ранга Дудоров отчитал Лишина за его проступок, и даже доставленное известие о германской эскадре и уничтоженном дирижабле не смягчили его гнев. Поэтому вся слава досталась Литвинову, в том числе и за спасение командира из смертельной опасности, за что и был представлен Георгию. Через полчаса в штабе Балтфлота уже знали об обнаруженной германской эскадре, что шла курсом на восток и, по всей видимости, к Виндаве. Об этой угрозе все были предупреждены. Принимались и меры, как задержать продвижение германской эскадры. Первыми должны встретить противника подводные лодки. В район Виндавы высылались минные заградители, чтобы выставить еще одно заградительное минное поле. Туда же направились и все находящиеся в строю старые подводные лодки. Вяземский первым делом хотел нанести бомбовый удар по кораблям противника. Так, немного попугать. Но потом здраво рассудил. Нет, этого делать нельзя. Противник имеет два линейных крейсера и вполне может броситься в погоню, если поймет, что где-то рядом находится русская эскадра, в составе которой присутствует тот самый гидрокрейсер, чьи самолеты только что предприняли налет. И самое далекое, на каком расстоянии могут находиться русские, это в 80 милях впереди. А мы-то находимся в 70 милях, и нас при желании они могут нагнать за 10-12 часов. Наша скорость будет не выше 20 узлов, а у противника на 6-7 больше. Я мог постараться увести за собой эти германские крейсера, если бы Максимов пошел мне навстречу. А три линкора против двух – это уже большое преимущество. Но Максимов не пойдет навстречу, а будет находиться возле Виндавы. Возможно, и немец не бросится в погоню, ожидая того, о чем я только что подумал, о коварной ловушке от нас. Вяземский не стал рисковать и повел свои корабли на северо-восток, к острову Эланд. Немцы все же узнали о присутствии где-то в море русской эскадры, так как из воды были выловлены двое, что остались в живых из всего экипажа дирижабля, сбитого нашими гидропланами. Вперед была выслана пара эсминцев и легкий крейсер, чтобы разведать путь впереди по курсу на предмет, что ожидает эскадру в ближайшие 5 часов. Вторая сосиска также направилась на разведку, и это была крупная ошибка немцев. Через 3 часа после того, как улетел дирижабль на немецкую эскадру, вышла первая подводная лодка из завесы. Это был «Волк» старшего лейтенанта Ивана Мессера, который, сам того не ожидая, оказался на пути германской эскадры. И будучи незамеченным с кораблей противника, а воздушного прикрытия в этот момент не было, вышел в атаку. Ему даже маневрировать не пришлось, как один из линкоров сам влез под торпеды. Мессер сумел поразить второй в кильватерной колонне корабль. Жаль, что только одной торпедой, и это был Маркграф. Торпеда попала перед носовой башней, где заканчивался основной броневой пояс, вызвав обширные затопления в носу, и даже началось поступление воды в носовой погреб. Но с этой бедой справлялись насосы. Линкор сел носом, его управляемость заметно снизилась, как и скорость. Контр-адмирал Пауль Бенке, командир 3-й эскадры линейных кораблей, запросил командующего эскадры контр-адмирала Фридриха Бёдекера разрешение отправить поврежденный линкор в ближайший порт. После всесторонней оценки повреждений и доклада его командира стало понятно, что линкор будет только обузой для всей эскадры. Хотя он боеспособности не потерял, и если нужно, то еще постоит за себя, но своей скоростью и маневренностью будет только сковывать маневрирование всей эскадры. Если предвидится случай повстречать русские линкоры, у которых и без того ход на пару узлов больше, то он окажется для погони бесполезным. Линкор под охраной двух эсминцев направился в Свинемюнде, а эскадра продолжила путь дальше. Но пройдя немного меньше часа, эскадра вновь была атакована подводной лодкой. Лейтенант Кондрашов, командир «Вепря», атаковал корабли сразу 8 торпедами, выпустив их веером, но в линкоры не попал. Но несколько секунд понервничать, по крайней мере, двух командиров линкоров он заставил, когда они уворачивались от идущих на них торпед. Один из эсминцев не смог увернуться, и ему взрывом оторвало корму. А когда после всего этого пришло сообщение с улетевшего дирижабля, что на пути эскадры замечены не менее 2 подводных лодок противника, адмирал Бёдекер решил больше не рисковать, идя этим курсом, и взял севернее, обходя опасный район. Он предположил, что русские подлодки расположились вдоль побережья на удалении максимум в 10-15 милях от береговой черты. Адмирал Вяземский в это время, находясь в 10 милях восточнее шведского острова Эланд, решил вновь послать гидросамолет на разведку вражеской эскадры. Хотя из перехвата радиосообщений он понял, что немцы нарвались на волчью стаю, и у них возникли проблемы. После получения радиограммы от командира «Волка» кое-что прояснилось. Немцы лишились одного линкора, который был поврежден торпедой и вынужден был покинуть эскадру. В Вскоре вернулась воздушная разведка, и их доклад адмиралу не понравился. Немецкие корабли были замечены в 50 милях от оперативной группы, но вот только они держали курс не на восток, а именно на него. «Надо срочно на всех парах уходить в отрыв», – сразу же подумал Вяземский. «Но общая скорость нашего отряда на 2 узла меньше, чем у немецкой эскадры, если та пойдет на полном ходу. Но это не так опасно. Все же фора в 100 миль это много, если только не одно «но». Там у немцев 2 линейных крейсера, а они могут нагнать через 8 часов и навязать бой, этим давая линкорам приблизиться к месту боя». Вяземский повел свои корабли на север, стараясь оторваться от противника, если он на самом деле ведет преследование. «Что это?» – размышлял адмирал Вяземский. «Или противник узнал местонахождение отряда? Но откуда? Нам в пути никаких судов не попадалось, с берега заметить также не могли. Возможно, нас обнаружила подводная лодка противника, которая где-то тут находилась на позиции и предупредила свое командование. Но опять же, наша радиослужба работу радио поблизости не обнаружила. Тогда откуда противник узнал о нас? Остается уповать на скорость и попробовать потеряться на морских просторах, а там вскоре и ночь настанет. Но, возможно, это просто маневр германской эскадры, чтобы обойти севернее позиции наших подводных лодок. И противник пока не предполагает, что у него прямо по курсу русские. И этому есть подтверждение. Получено сообщение с подводной лодки «Вепрь» о том, что Кондрашов сумел нанести тяжелые повреждения эсминцу. Об этом он доложил в штаб и о том, что немецкая эскадра продолжила движение дальше. Но вот подтверждения о дальнейшем продвижении германской эскадры с других подлодок не поступало. Только с «Гепарда» пришло сообщение о замеченных в море, но на большом расстоянии от подлодки, одного крейсера и 2 эсминцев, и больше ничего. Но это сообщение было 2 часа назад. Оперативная группа 2 часа на полном ходу отходила на север. За это время за кормой было чисто, да и по времени еще рановато кому-то появиться. Сбросив ход своего отряда до малого, адмирал приказал Дудорову выслать на разведку только 1 М9, чтобы не терять времени на спуск, а потом и на подъем лишнего аппарата. «Если тебя преследует противник, то каждая секунда на вес золота». Как только гидроплан оторвался от воды, корабли возобновили движение прежним курсом, но экономическим ходом. Зачем стоять и ждать возвращения разведчика, если тебя преследует противник? Через 2,5 часа гидроплан догнал свои корабли, и после доклада авиаторов все встало на свои места. Отряд никто не преследовал, это просто адмирал германской эскадры решил взять севернее и обогнуть предполагаемое, по его мнению, место засады русских подводных лодок. А теперь, судя по курсу, эскадра направлялась в Кёнигсберг, но, возможно, чуть позже возьмет, да и снова поменяет свой курс на более восточный. Срочно в штаб флота ушла радиограмма о нахождении пропавшей эскадры. Подводные лодки получили новый приказ – идти к Кёнигсбергу на перехват германской эскадры. И если эскадра там, то своими активными действиями попытаться задержать ее на ближайшие сутки в этом порту. Преграждая на сутки путь к Виндаве, мы дадим нашим войскам время полностью захватить город. Хотя город почти в наших руках, но немцы еще в некоторых местах города отчаянно сопротивляются. А на утро назначен последний штурм этого города. Желательно, чтобы атакующие не попали под 12-дюймовые снаряды германских линкоров. Вяземский повернул свою группу на восток и мимо южной оконечности Готланда направился к Виндаве на соединение с эскадрой Максимова. Ночью проскочил в 30 милях от Кёнигсберга, больше опасаясь своих подлодок, чем кораблей противника, и утром он был возле Вендавы. Этой ночью защитники города, собравшись в один кулак, попытались пробиться через реку на правый берег. Частично этот прорыв удался, четверть защитников города вырвалась или сами ушла в сторону Либавы. Город остался за нами. Адмирал Бедекер на следующий день не повел свою эскадру дальше, а остался в Кёнигсберге. Теперь в его задачу входило недопущение высадки десанта в тылу Либавы. Юго-Западный фронт возобновил наступление 14 июля, а за два дня до этого на французском фронте на Сомме англо-французские войска начали недельную артподготовку, взламывая оборону немцев. И зачем им надо было неделю долбить по этой обороне? Я думаю, им хватило бы и пары суток. То, что они долбили немецкую оборону неделю, это в последующем сыграло злую шутку с союзниками. Противник за это время успел подтянуть на этот участок фронта резервы и создать новую линию обороны. А когда наши союзники пошли на прорыв, то попали, образно говоря, в мясорубку и понесли огромные потери, атакуя густыми волнами на пулеметы. В первый же день британцы потеряли 21 тысячу солдат убитыми и пропавшими без вести, и более 35 тысяч ранеными. Много потерь было среди офицеров, чья форма заметно отличалась от рядового и сержантского состава. Подготовка к наступлению велась 5 месяцев, накоплено огромное количество боеприпасов, и даже за счет нас это то самое вооружение и боеприпасы, за которые мы заплатили, но так его и не получили. Начиная наступление, имея 38 дивизий, за 2 недели боев наши союзники добавили еще 13 дивизий, положив уйму народа, но оборону немцев так и не прорвали. В это время, но на другой стороне Европейского фронта в России, войска Северного фронта генерала Гурко освободили в центре Курлянской территории город Шавли, это современный Шауляй. Теперь фронт проходил по реке Вента до Гольдингена, потом по ее левому берегу до Альшвангена, выйдя на побережье Балтики в 30 верстах от Мемеля. Теперь и Либава была почти окружена с суши, но оставался неширокий коридор по побережью моря, который простреливался насквозь нашей полевой артиллерией. Но полностью перекрыть этот коридор не позволяли германские тяжелые корабли, которые периодически обстреливали наши войска. Дальше наступление застопорилось, войска закрепились на достигнутых рубежах. На Западном фронте генерала Эверта 2-я 10-я армия совместными усилиями все же освободили Вильно и вышли на железную дорогу Шавли-Вильно в 20 верстах от Ковна. 4-я армия Рогозы смогла дойти до Пружан, что в 80 верстах от Брест-Литовска. К 16 июля фронт проходил по железной дороге Шавли, Вильно, Лида, Волковыск, Пружаны и Антополь, где немцами была остановлена 3-я армия генерала Леша. Генерал Каледин начал свое наступление на двое суток позже, чем 7-я и 11-я армии. 16 июля центром своих войск, ударом с юга на Любомль, который находился в 35 верстах западнее Ковеля, чтобы перерезать железную дорогу Ковель-Люблин и этим лишить противника возможности переброски подкреплений. С востока 3-я армия и правое крыло 8-й армии отбросили расстроенного противника за Стоход, повели наступление в сторону железной дороги Брест-Литовск-Ковель, беря город в кольцо. Левым флангом своей армии Каледин решил наступать через Буг на Замость, это в каких-то 100 верстах от Люблина на юго-восток. Брусилов предал дивизии Деникина, что должна прорвать фронт, и наступала на Любомль 2 взвода танкеток и взвод бронеходов, всего 18 машин. Остальные 13 бронированных машин, что были только что получены с новыми поступлениями для армии, были переданы в 33-й корпус генерал-лейтенанта Крылова. Этот корпус должен наступать вдоль железной дороги Ковель-Сарны совместно с 11-м корпусом генерала Баранцова из 3-й армии, который поддерживал его с правого фланга. Следом за железной дивизией, после того, как она прорвет фронт, пойдет в прорыв гвардия, преобразованная в особую армию. Ей предстояло после Любомля наступать вдоль правого берега Буга на Брест-Литовск. Еще неделю назад Николай II повелел немедленно начать переброску всех войск гвардии в распоряжении Юго-Западного фронта в район Луцка-Владимир-Волынска, перевозку вести полным напряжением железнодорожных средств, дабы исполнить перевозку с возможной быстротою. Командующему войсками гвардии организовать планомерную перевозку первоначально пехоты с ее обозами, затем конницы, армейские учреждения должны обязательно следовать только в хвосте всей перевозки. Цель переброски гвардии – совместно с войсками генерала Каледина образовать новую армию для совместного маневра и глубокого обхода германских армий, обороняющихся на Припяти и далее на Брест-Кобрин-Пружаны, действуя на тылы Пинско-Припятской группе неприятеля, дабы по возможности очистить этот район. Предлагаю шире пользоваться при этом нашей сильной конницей, прибегая к смелому маневрированию. Дополнительно было сообщено, что гвардия до сосредоточения остается в личном распоряжении императора. 2 июля из войск гвардии была образована особая армия генерал-адъютанта Безобразова. Император также обратился к командующему Западным фронтом. Необходимо удержание находящихся перед ними сил противника, держа их под угрозой энергичной атаки или продолжая наступательную операцию, но демонстративно. Принять решительные меры к быстрому пополнению и восстановлению боеспособности некоторых частей 4-й армии, наступающей на Брест-Литовск, дабы придать решительную силу и энергию намеченному удару. Содержанию этих частей в возможно сильном численном составе и вообще придать важное для данного периода значение. Войска генерала Горко не вызвали нареканий, и император просто подтвердил. Выполнять возложенную на войска задачу нанесения удара неприятелю согласно разработанных главнокомандующим Северным фронтом предположений. Таким образом, на армии Юго-Западного фронта возлагалась задача решающего удара кампании, а соседний Западный должен был только отвлекать на себя силы противника. В армиях генерала Эверта к этому времени снарядов осталось всего на 2 дня интенсивных боев, так что в конце концов после переговоров с Эвертом Алексеев решил не настаивать на продолжении наступления по всему фронту, а только ограничиться активными действиями 4-й армии, остальным закрепиться на достигнутых рубежах для накопления припасов и пополнения на последующее наступление. Противник также перебрасывал новые дивизии на русский фронт. К середине июля их боевые потери достигли 500 000 человек. В плену оказалось более 300 тысяч солдат и офицеров противника. Было захвачено около 400 орудий, более 1000 пулеметов, 350 бомбометов и минометов. За 2 недели в полосу предстоящего нашего наступления прибыли немецкие 34-я и 106-я пехотные дивизии. Из состава 3-й австро-венгерской армии из Тироля прибыли 1-й и 8-й корпуса и тут же были подчинены штабу 12-й армии фельдмаршал-лейтенанта эрцгерцога Карла Франца Йозефа. Также на русский фронт прибыли германская 121-я пехотная дивизия и 2-я егерская бригада из Франции. После того, как Западный фронт Эверта остановил наступательные действия, на юг были переброшены 10-я и 86-я пехотные дивизии и 9-я бригада ландштурма из группы армий Гинденбурга. Некоторые соединения были задействованы в боях за Львов, остальные использовались для создания резервов. 1 июля начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Климбовский отдал директиву о наступлении войсками фронта с 14 июля. После заявления командующего 9-й армии генерала Личицкого о невозможности начать наступательную операцию ранее 15-го, то есть до полного прибытия пополнения и подкреплений, начало наступления перенесли на 2 дня. Наступать в назначенный срок могла только полностью готовая к этому 11-я армия. 190 тысяч бойцов, более 900 пулеметов, 650 орудий, 38 бомбометов, 2 бронепоезда, 19 бронемашин, имевшая в резерве 45-й армейский корпус, который почти сразу же введенный в бой после начала боевых действий. В последующие дни эта армия в сражении в верховьях реки Бук и на подступах ко Львову разбила и потеснила армейскую группу фон дер Марвице и первую австро-венгерскую армию, что вместе составляло около 900 тысяч бойцов, 500 пулеметов, 400 орудий и бронепоезд, а затем продвинулись вперед под Каменки-Струмилово, Жолква, что в 23 верстах севернее Львова, и поворачивая на юг в сторону Краковца. Захватив в боях до 30 тысяч пленных, 50 орудий, 36 минометов и бомбометов и полсотни пулеметов, а также потеряв 30 тысяч человек. Вечером 22 июля штаб 1-й армии австрияков был расформирован, а остатки войск, 10 тысяч человек, влиты во 2-ю армию Бем-Эрмоли. С юга на Самбор и Краковец наступала 7-я армия Щербачева. 16 июля после трехчасовой артподготовки на участке фронта 4-й австро-венгерской армии перешел в наступление 8-й армейский корпус генерала Драгомирова, и на острие атаки находилась железная дивизия генерала Деникина. Впервые на Юго-Западном фронте наши войска применили бронетехнику на гусеничном ходу. Взвод бронеходов и взвод бронетачанок из состава 3-го бронедивизиона помогли Деникину прорвать оборону австрияков на всю глубину. В прорыв первым вошел 7-й кавалерийский корпус, а следом 31-й армейский корпус генерала Мищенко, и через сутки они были уже в Любомле, захватив мосты через Буг, они перерезали всякое сообщение из Ковеля на запад. Следом шла вся особая армия, которая своим левым флангом продвигалась по правому берегу Буга по направлению на Брест-Литовск. С развитием прорыва и охвата противника под Ковелем 8-й корпус повернул на Грубишев-Замостье с задачей выйти на железную дорогу Люблина-Львов с последующим поворотом на север на Холм. Новое продолжение нашего наступления на юге совпало с совещанием в Плесе императоров Германии и Австро-Венгрии. На этом совещании было принято решение подчинить генерал-фельдмаршалу фон Гинденбургу все войска от Балтики до Галиции, включая 2-ю австро-венгерскую армию. 20 июля армейская группа генерала от артиллерии фон Гранау была подчинена группе армий принца Леопольда Баварского и усилена 1-й ландверной дивизией. 23 августа Гинденбург вступил в командование Восточным фронтом и распорядился усилить оборону Брест-Литовска 75-й пехотной дивизией и 15-м турецким корпусом. Но фронт 4-й армии был уже прорван, а Ковель взят. Войска генерала Безобразова продвигались к Брест-Литовску с юга. 33-й корпус генерал-лейтенанта Крылова после освобождения Ковеля продолжил наступление вдоль железной дороги на Брест. 11-й корпус генерала Баранцова также повернул на север, но заходя в тыл группировки противника на Припяти и вынуждая германцев отходить к Брест-Литовску. 3-я армия застряла на Днепровско-Бугском канале и никак не могла закрепиться на его левом берегу. 4-я армия вышла на реку Лесная и в верховье реки Нарев, освободила городок Беловеж и теперь находилась в 40 верстах от Брест-Литовска на север. К 1 августа город был в полукольце. Противник в спешном порядке перебрасывал подкрепление к Ярославу на реку Сан для удара на Львов. Начальник штаба главной квартиры генерал от инфантерии фон Фалькенхайн по-прежнему опасался за фронт 3-й армии в Галиции и приказал направить туда вновь формируемые в Польше 195-ю и 197-ю пехотные дивизии. Карпаты должны были прикрыть 1-я пехотная дивизия и альпийский корпус. Для обороны Брест-Литовска Гинденбург был вынужден выделить 3-ю ландверную бригаду из 8-й армии и 40-й армейский корпус во главе с генералом от инфантерии Лицманом. Всего за короткий срок к фронту прибыло 456 эшелонов с войсками. В середине августа планировалось нанесение удара по русским войскам в Галиции, после того, как они выдохнутся при наступлении. Почти два месяца на просторах России от Балтики до румынской границы шли ожесточенные бои. Гибли сотни, а иногда и тысячи солдат в день, и десятки тысяч получали ранения и увечья. За это время наши войска местами продвинулись от 100 до 250 верст на занятую противником территорию. В Белоруссии и Курляндии это была наша собственная территория, освобожденная от противника. А вот южнее Брест-Литовска до границы Румынии мы уже воевали на территории Австро-Венгрии. Наша армия освободила Буковину и большую часть Галиции, и в середине августа в городах Черновцы и Лемберг, Львов, было объявлено о создании двух независимых государств. 1 сентября во Львове был избран Великий Сейм нового государства Восточная Галичина. 28 июля в Черновцах состоялось национальное собрание, на котором была принята резолюция об отделении Буковины от Австро-Венгрии и провозглашении нового независимого государства, об избрании Национального совета новой государственной власти. На Кавказском фронте также шли бои, и они начались даже раньше, чем на Европейском театре боевых действий. В первых числах июня турки после усиления своей 3-й армии начали наступление на Эрзерум и Трапезунд. Все же 350 тысяч войск на 1000 верст – это слишком мало, а резервов, кроме армянских добровольцев, у Кавказского фронта нет. Только за 1915 год на Кавказском фронте сражалось более 20 тысяч армян из Российской империи. Войска Юдинича начали постепенно сдавать свои позиции, медленно пятясь. 13 июня вся 3-я турецкая армия перешла в решительное наступление, направив главный удар свежими 5-м и 10-м корпусами долиной Лимансу в Трапезунском направлении. 20 июня туркам удалось здесь вклиниться между 5-м Кавказским и 2-м Туркестанским корпусами. Но развить этот прорыв они не могли. Войска стояли неприступным бастионом на пути. Только один 19-й туркестанский полк полковника Литвинова двое суток держался мертвой хваткой, и две галлиполийские дивизии, эти победители англичан и французов, так ничего и не смогли поделать. Наши богатыри дали время командованию произвести перегруппировку. Ударом 123-й пехотной дивизии в левый фланг, а 3-й пластунской бригадой в правый фланг наступающих турок их продвижение было остановлено. Из 63 офицеров и 3285 нижних чинов полковник Литвинов недосчитался 2070 человек личного состава, из них 43 офицеров. 19-й туркестанский стрелковый полк своей кровью спас положение всего Кавказского фронта. Перед его позициями остались лежать около 6000 турок, а раненых никто не считал. В рукопашном бою погиб командир 10-й турецкой дивизии. Прошел слух, что это никто иной, как сын бывшего султана Абдулгамида, Хамида II, и он был заколот каким-то русским солдатом. Сдержав 5-й и 12-й турецкие корпуса на Трапезунском направлении, 5-й кавказский и 2-й туркестанский корпуса контратаками начали теснить противника. Отряд кораблей римского Корсакова обстреливал турок, наступавших по побережью к Трапезунду. Транспортная флотилия через Ризу и Трапезунд осуществляла снабжение кавказской армии. Активизировались германские подводные лодки. Наша разведка выявила, что немцы перебросили из Средиземного в Черное море еще две подлодки. И в этом мы скоро убедились, потеряв один транспорт, потопленным возле Новороссийска. Саблин получил втык за это, но транспорт и военный груз не вернешь. Пришлось вновь вводить конвои и усиливать противолодочную дивизию, передав туда последние 4 эсминца типа «Заветный». Это в некоторой степени помогло, так как все попытки выйти в атаку на конвои пресекались кораблями прикрытия. Генерал Юдинич силами всего-то одного первого кавказского корпуса в ночь на 25-е перешел в наступление на позиции турецких войск у Мамахатуна, который обороняли 9-й и 11-й корпуса противника, и нанес по ним сокрушительный удар. Уже 27-го был захвачен Мамахатун, а турки отброшены далеко к востоку. Июньские бои на Мамахатунском направлении были упорны и кровопролитны. Всего здесь было захвачено более 4000 пленных. Юдинич, не давая передышки своим войскам и противнику, продолжал решительное наступление и 10 июля овладел важнейшим узлом сообщений Анатолии Эрзинджаном. 12 июля в городе Ван собралось армянское национальное собрание, где Арам Манукян, будучи губернатором захваченных русскими войсками обширной территории у турок, провозгласил о преобразовании генерал-губернаторства Западной Армении в Республику Армения и начал формировать правительство, полностью лояльное к Российской империи. Вскоре началось формирование армии, которую возглавил армянин генерал-лейтенант Фома Иванович Назарбеков, он же Тавмас Аванесович Назарбекян, которая должна совместно с Кавказской армией русских защищать свое новое государство. В сентябре новое государство было признано правительствами Франции и САСШ, и только через неделю Англии. Оборонительными июньскими и наступательными июльскими операциями наша кавказская армия уже в который раз совершенно разгромила третью турецкую армию. За июньские и июльские бои нами взято более 17000 пленных. О количестве захваченных трофеев сведений нет. Подсчитывая и пересчитывая по много раз пушки, бомбометы и пулеметы, захваченные армиями Брусилова, ставка совершенно игнорировала Кавказский фронт. Из списков, поданных на награды для награждения отличившихся, можно установить только самую малость, что в боях взяты 2 вражеских знамен, захвачено 20 орудий и примерно 50 пулеметов. После взятия Эрзинджана наша армия смогла обратиться на нового врага, угрожающего с юга. Назначенная для главного удара по нашему левому флангу в районе озера Ван 2-я армия турок Ахмета Иззета из-за невозможности подвести войска ближе и на переход войск к местам сосредотачивания приходилось пылить ногами до 600 километров, медленно собиралась южнее Эрзинджана, в долине рек Тигра и Евфрата. Раньше других сюда прибыл 16-й турецкий корпус героя Дарданелл Мустафы Кемаля Паши. Слева от него разворачивались 4-й, 3-й и 2-й корпуса, но они никак не могли еще полностью собраться. С 20 июля на фронте с новой силой разгорелись бои. Ахмед Иззет перешел в решительное наступление на Эрзурум, намереваясь его отбить и выйти в тыл основным силам Юденича, находившимся под Эрзинджаном. Чтобы сковать наш первый кавказский корпус и не дать прийти на помощь соседу, Ахмед Иззет направил на него свой второй корпус, а сам с тремя остальными корпусами обрушился на четвертый кавказский корпус. Галлиполийские победители атаковали с большим подъемом и энергией, так как в их памяти были свежи воспоминания о противостоянии англо-французским войскам у Дарданелл. Под их яростными ударами части 4-го Кавказского корпуса стали отходить за озеро Ван. 23 июля мы потеряли Битлис, 24-го Муш, опасно обнажив левый фланг наших главных сил и сообщения с Эрзерумом. Турки вновь близко приблизились к городу Ван, столице нового государства. Они планировали полностью разрушить этот город, чтобы стереть даже память о нем. Как о какой-то столице нового государства, образованного на их территории. Но второй раз за эту войну взять не смогли. Ввиду очевидной опасности в потере Вана, правительство временно перебралось в Эрзерум. Юденич решил отбить этот наметившийся опасный обход своих главных сил ударом в левый фланг прорвавшейся 2-й турецкой армии. Этот удар был возложен на резерв фронта, группу генерала Воробьева в составе 4-й, 5-й кавказских стрелковых дивизий и 2-й пластунской бригады, которым было приказано атаковать в общем направлении на Агнот. А вот у турецкого командующего резервов не было. Все, что до этого к нему направлялось, пришлось отдать Энвер-Паше, который собирал войска для удара по Синопу, захваченному 19 июля русским десантом. Наше встречное наступление началось 6 августа. Несколькими стремительными ударами с фронта и во фланг противника группа генерала Воробьева вначале остановила, а затем отбросила прорвавшиеся от Агнота 3-й и 4-й неприятельские корпуса. Одновременно и 4-й Кавказский корпус ударил с фронта и заставил отступить 16-й корпус Кемаля. 10 августа был возвращен Муш, а 14-го группа генерала Воробьева уже стояла на Евфрате. В боях с 7 по 10 августа на подступах к Мушу полностью разбита 7-я турецкая пехотная дивизия из 16-го корпуса. Нами взято 2200 пленных и 4 орудия. Командующий 2-й армией Ахмед Иззет и после этого не желал признать себя побежденным. Он бросил в бешеные контратаки свои 3-й, 4-й и 16-й корпуса. В тяжелых боях с 15 по 18 августа у Хиваршаха и Агнота наступательный порыв этих превосходных войск был сломлен. В этих боях взято 1500 пленных и 2 орудия. Чуть забегая вперед, отмечу, что всю вторую половину августа и начало сентября в долине Евфрата кипели ожесточенные бои. Происходило так называемое впоследствии Агнотское сражение. Против наших 4 дивизий неприятель развернул 11. Турки дрались с той же отвагой, что и на Галлиполе, но противник у них здесь был не тот. Шаг за шагом дарданельские победители отходили туда же, откуда начинали месяц назад. За всю операцию из 50 тысяч бойцов Кавказской армии и 10 тысяч из Республиканской армии Армении, что сражались с армией Ахмед Иззета, мы потеряли 20 тысяч человек. Пленных и трофеев в этих ожесточенных боях почти не было. Война шла на полное уничтожение. В этом немного поспособствовали армянские части. Они в плен турок, а тем более курдов не брали, уничтожали на месте. Вообще же за всю операцию по отражению 2-й турецкой армии с конца июля по середину сентября нами взято 5000 пленных и 10 орудий. Все остальные потери турок кровавые. К середине сентября бои стали затихать. К октябрю 1916 года весь Кавказский фронт утопал в снегу. Живая сила неприятеля была сокрушена окончательно. Из 150 тысяч бойцов своей вечно битой 3-й турецкой армии Вихип-паша едва собрал под конец боев 35 тысяч, а во второй турецкой армии Ахмета Иззета из 120 тысяч бойцов осталась половина. После этих боев дарданельские корпуса были сведены в кавказские дивизии. Возместить эти огромные потери обескровленная Турция уже не могла. Да и нам наступать практически на таком протяженном фронте нечем, нужны резервы. Роль кавказской армии стратегически закончилась. Огнотским сражением закончилась героическая борьба нашей кавказской армии в этом году. С ничтожными силами она почти полностью захватила земли древней Армении и сделала значительно больше того, что от нее требовал общий ход войны. С занятием Эрзинджана наше продвижение вглубь Турции достигло своего стратегического предела. Сообщения вытянулись на 500-600 верст в дикой местности. Продовольственные транспорты сами вынуждены были съедать большую часть своих запасов во время доставки. Для более быстрой доставки военных грузов через Гумри-на-Карс, далее через Сарыкамыш до Эрзурума, была проложена узкоколейная железная дорога, но ее пропускная способность была невелика. Но складировать все в Эрзуруме невыгодно, так как наши войска взяли уже Эрзинджан, а это 150 верст по прямой, а тут горы, а значит и расстояние еще больше. Поэтому было решено протянуть узкоколейку до Мамахатуна, стоящего как раз посередине между этими городами, поближе к фронту, а там дальше можно и до самого Эрзинджана провести. Началось строительство еще одной ветки от Трапезунда, занятого нами, до Эрзурума.